Первые дни после приезда Макса Саймон продолжал бегать один, автоматически просыпаясь, как всегда, в 5 или 5:30 и делая по острову 6 кругов, то есть что-то около 2 миль. Он принимал душ, брился, одевался, ел и уже сидел за письменным столом или был занят в лаборатории, когда Макс в 8 или 9 утра поднимался с постели, хмурый и необщительный, до тех пор, пока госпожа Бикслер не насыщала его углеводами и белками. Вечером накануне Макс без всякого очевидного повода спросил, не может ли он утром присоединиться к отцу. «Конечно», — ответил Чейз. «А что случилось?» «Я не хочу ничего упустить». «А что тут упускать? Ты просто бежишь, пыхтишь и отдуваешься. А потом отлично себя чувствуешь, да?» «Ну, в хорошие дни, да. Получаешь бета-эндорфины и прекрасно себя чувствуешь». «Тогда я хочу с тобой», — сказал Макс. Чейз не стал отговаривать мальчика. Он вдруг понял с невыразимым счастьем, о чем на самом деле говорит Макс. У него есть месяц, чтобы побыть с отцом, и, возможно, не сознавая того, он хочет многое узнать, найти ответы и решить загадки о самом себе. 30 дней, чтобы наверстать 8 лет. Как археолог, откапывающий ключи к жизни ушедших народов, Макс решил соскрести многолетние наслоения и выяснить, кто он и откуда такой взялся. Единственная загвоздка состояла в том, что Макс не хотел именно бегать. Он хотел кататься на роликовых коньках, поскольку тренер по хоккею считал это лучшим способом улучшить технику катания. Тогда Макс смог бы в будущую зиму попробовать выступать за школьную хоккейную команду. Значит, им нужно было отправляться в город. На острове Оспри не было асфальтированных дорожек и, соответственно, отрезка длиной больше 5 футов для катания на роликах. Чейз подумал, не нажать ли на Макса, чтобы тот бегал с ним по острову. Расходовать бензин на поиски асфальтированной поверхности вместо бега по живой траве и скалам казалось чем-то вроде морального разложения. Но мысленно сформулировав свое предложение, он почувствовал, что его слова прозвучат не лучше благочестивого нытья. В результате на восходе они взяли Уэйвер и отправились в Уотерборо. Когда они летели по воде, Чейз ощутил неясное беспокойство. Что-то было нехорошо. Пропало или не на месте, просто что-то неправильно. Он не понимал, что, но ощущение осталось, зацепилось где-то в мозгу. Буй! Вот в чем дело. Тот, который они с Длинным выставили накануне, чтобы отметить местонахождение датчика. Они намеревались вернуться и поднять его, но для ремонта компрессора требовалось доставить деталь из Нью-Лондона, и у них до сих пор не было воздуха. Они занялись другими делами. В конце концов, датчик никуда не уйдет. Но где же Буй? Чейз должен был бы заметить его на подходе к мысу Напатри, но не заметил. А теперь они миновали мыс, и оглянувшегося на восток Чейза ослепили лучи восходящего солнца. Он перестал об этом думать. Буй наверняка остался там, найдется на обратном пути. Чейз кончил разминаться и изображал занятость. Затягивая двойные узлы на кроссовках и приседая, он смотрел, как Макс надевает свою сложную экипировку. Щитки на локтях и на коленях, каску и, наконец, высокие шнурованные ботинки на желтых резиновых колесиках. Мальчик выглядел как робот из второсортных боевиков. «Это все безопасно, да?» — спросил Чейз. «Конечно». «А щитки зачем?» «Ну, иногда бывает трудновато остановиться». «Ты, значит, как неуправляемый поезд», — усмехнулся Чейз. «Хорошо, самоубийца. Вперед!» «Куда?» «Ты еще не видел городок?» Чейз показал направление. «Давай сделаем круг. По Бич-стрит до мыса. Сюда вернемся по Оук-стрит. Это побольше мили. И если ты еще не свалишься, то можем смотаться до шоссе №1 и назад». «Окей». Макс выпрямился, стоя на траве, шатающийся, как новорожденный жеребенок, и доковылял до асфальта. На первом шаге по твердой поверхности нога соскользнула, мальчик качнулся, судорожно замахал руками, приседая и изгибаясь, но удержал равновесие. Неуверенно улыбнувшись, Макс признался. «Малость заржавел». «И это спорт?» — воскликнул Чейз сделанным испугом. «Бог мой! Может, после завтрака нам стоит сыграть партию-другую в русскую рулетку?» «Ты лучше посмотри!» — ответил Макс, наклонился вперед, оттолкнулся ногой, сделал пару длинных накатывающих шагов, раскинул руки и на глазах у изумленного Чейза описал широкий изящный круг по автостоянке. Затем победно ткнул вверх кулаком и выкатился на трассу, ведущую в город. Чейз хотел предупредить его о движении на дорогах, о пешеходах, о всех тех опасностях, которыми грозит слишком быстрое взросление. Но воздержался. Просто несколько раз глубоко вдохнул и побежал. Поднимаясь на пологий холм перед городом, Саймон ощутил аромат булочек с корицей и поджариваемой грудинки, доносившейся из двух ресторанов на Бич-стрит, где кормили рабочих утренних смен компании Electric Boat. Движения в такую раннюю пору еще не было. И он побежал посреди Бич-стрит, приветствуя взмахом руки Салли, раскладывавшую овощи у входа на городской рынок, Лестера, сгружавшего ящики с пивом с грузовика у служебной двери своего винного магазина, и Эрла, торговавшего газетами, журналами, сигаретами, жевательной резинкой и дешевыми книжками, все с того же прилавка, с какого торговал задолго до рождения Чейса. Все махали ему в ответ, все находили для него пару слов. Саймон вдруг пожалел, что не попадает в город чаще. Это был родной дом, населенный людьми, и Чейз подумал, не становится ли его страсть к острову какой-то нездоровой, превращая в отшельника. Он миновал площадь ветеранов и старое здание банка, где по-прежнему было выставлено изодранное знамя, развивавшееся на мысу, когда англичане в злобном капризе обстреляли Уотерборо во время войны 1812 года. На самом мысу Чейз встретился с Максом, и несколько мгновений они смотрели на восход. Потом повернули назад. Макс двигался перед отцом зигзагами, как тральщик. Они бежали по узким боковым улочкам, пока последние не вывели их на Оук-стрит с ее величественными жилищами капитанов, построенными в славные времена китобойного промысла. Оук-стрит была широкой, прямой, открытой и пустой. «Я побегу быстрее!» — крикнул Макс. «Увидимся в клубе!» «Давай, только будь...» Но Макс уже убежал, размахивая руками, с опущенной головой и согнутой спиной. Резиновые колеса с жужжанием катились по щебенке. Чейз прибавил ходу вслед за ним. Скорее тренировки ради, не рассчитывая всерьез удержать ту же скорость, что и у мальчика. Но через два квартала выдохся и перешел на бег в своем обычном темпе. Макс оторвался на квартал, затем на два квартала, а потом просто стал темным пятном, стремительно удаляющимся по тенистым улицам. И тут Чейз увидел девочку. Она вышла из дверей дома и повернулась, чтобы закрыть их, пересекла тротуар, глядя не на улицу, а в свою сумку, и шагнула на мостовую. Он закричал, но крик унесло ветром. Макс, вероятно, так ее и не заметил, потому что катился с опущенной головой и наверняка не услышал, потому что подшлемник каски плотно закрывал уши. Чейз увидел, как девочка дернула вдруг головой. Сумка выпала у нее из рук, а руки потянулись к лицу. Макс в этот момент, должно быть, почувствовал ее, каким-то образом ощутил ее присутствие, так как рывком выпрямился и попытался свернуть вправо. Он зацепился одной ногой за другую, или они у него заплелись. Во всяком случае, ноги резко остановились, а тело полетело вперед. Описывая рукой круг, он ударил девочку и развернул ее к стоящему рядом автомобилю. Стукнувшись о машину, девочка повалилась на дорогу во взметнувшемся облаке голубой хлопчатобумажной юбки. Чейз наблюдал, как Макс летел доли секунды в затяжном медленном движении, а потом упал, как подстреленная птица, ударившись о землю сначала коленями, потом локтями и, наконец, головой. Кувырнувшись через голову, мальчик застыл в неподвижности. Чейз набрал спринтерскую скорость. В голове у него крутились проклятия и мольбы, дыхание прерывалось. Он увидел, как девочка ухватилась за бампер машины и встала. Подошла к Максу, опустилась на колени и коснулась его лица. Макс сел, они поглядели друг на друга. Макс что-то сказал, девочка покачала головой. Потом девочка посмотрела в сторону Чейза, заметила его, вскочила, схватила сумку, последний раз взглянула на Макса и исчезла в аллее между двух домов. Когда Саймон добежал до сына, девочки уже не было. Макс стоял на четвереньках. Он протянул руку, и Чейз помог мальчику встать, обнимая его за пояс, чтобы успокоить. «Ты в порядке?» «Конечно», — Макс с трудом улыбнулся. «Вот зачем нужны щитки». Он показал на колени, и Чейз увидел, что ткань на щитках разодрана. «А что с девочкой?» «Все отлично, просто испугалась». «Она тебе это сказала?» «Нет, не говорила». Макс нахмурился, словно не был уверен в том, что сказала девочка. «Откуда же ты знаешь, что с ней все в порядке?» Не знаю, просто так думаю. Макс. Чейз почувствовал, что начинает злиться, и напрягся, чтобы не распускать язык. Слушай, ты сбил ребенка. Может быть, она ранена и сама еще не знает об этом. Может, она как раз сейчас ищет врача. Нет, решительно заявил Макс. А почему она убежала? Не знаю. Что сказала? Ничего. Что значит ничего? Что-то она должна была сказать? Все окей, например, или как ты, или почему не смотришь, куда едешь, что-нибудь.